«Попробуй получи ПП». Это обычная игра молодых семейных пар. Она строится так, чтобы игрок выигрывал при любом исходе. Уайты в кредит приобретают всевозможные вещи и услуги, дешевые или роскошные, в зависимости от воспитания, от того, как их приучили играть родители, дедушки и бабушки. Если после нескольких тщетных попыток получить долг кредитор отказывается от усилий, Уайты безнаказанно пользуются полученным, и в этом смысле они выиграли. Если кредитор начинает действовать энергичнее, Уайты наслаждаются тем, что заставляют его побегать за ними, и одновременно пользуются приобретенным. Жесткую форму игра приобретает в том случае, если кредитор намерен во что бы то ни стало получить долг. Здесь обычно включаются элементы принуждения, обращение к нанимателям Уайта или появление у его дома шумного пестрого грузовика, на котором большими буквами написано «Агентство по сбору взносов». В этот момент в игре происходит перелом. Уайт понимает, что ему, вероятно, придется заплатить. Но из-за элемента принуждения, в большинстве случаев выраженного последним предупреждением сборщика, если вы в течение 48 часов не появитесь в конторе, Уайт считает себя вправе возмутиться. Теперь он переключается на вариант «попался, сукин сын». В этом случае он тоже побеждает, демонстрируя, что кредитор жаден, безжалостен и недостоин доверия. Два наиболее обычных вознаграждения при этом таковы. Первое. Укрепляется экзистенциальная позиция Уайта, которая представляет собой замаскированную форму «все кредиторы – алчные люди». И второе. Уайт получает большое внешнее социальное вознаграждение, поскольку теперь имеет право в кругу друзей открыто обвинять кредитора, не утрачивая своего статуса славного малого. Он может получить и внутреннее социальное вознаграждение при встрече с самим кредитором. Вдобавок это оправдывает его злоупотребление системой кредитования. Если все кредиторы таковы, как этот, зачем вообще платить? Мелкие землевладельцы часто играют в игру «кредитор» в форме «попробуй не заплати» – ПНЗ. Игроки в ПП и ПНЗ обычно сразу узнают друг друга. И так как предвидят взаимные транзакционные вознаграждения и удовольствия, легко вступают в контакт. Независимо от того, кто выигрывает в финансовом смысле, оба укрепляют свои позиции, играя впоследствии в «почему со мной всегда так?». Игры, связанные с деньгами, могут иметь очень серьезные последствия. Некоторые говорят, что наши описания этих игр выглядят поверхностными. Так происходит не только потому, что мы описываем всякие мелочи, а потому что обнаруживаем мелочные мотивы в делах, к которым люди привыкают относиться серьезно. Антитезис. Очевидный антитезис к ПП – требование немедленной платы наличными. Но у хорошего игрока в ПП есть способы обойти это препятствие, которое действует на всех, кроме самых закаленных кредиторов. Антитезис к ПНЗ – честность и своевременная уплата. Поскольку закаленные игроки в ПП и ПНЗ – настоящие профессионалы в полном смысле этого слова, у любителя столько же шансов выиграть у них, как и в спорте у любителя против профессионала. Хотя любитель выигрывает редко, он, по крайней мере, может наслаждаться участием в игре. Поскольку по традиции к обеим играм относятся серьезно, ничто так не расстраивает профессионала, как смех, которым любитель встречает печальный исход. В финансовых кругах такое считается совершенно недопустимым. В известных автору случаях смех над должником, случайно встреченным на улице, действует на него так же обескураживающе и раздражающе, как игра в антирастяпу против игрока в растяпу.